Конфликты с жизнью. Конфликты с жизнью приводят к намерению ее прекратить. Когда все складывается не так, как нам хотелось бы, или просто в результате беспросветной тоски и уныния, жизнь подчас становится невыносимой. Тяжелые утраты, невзгоды и болезни, не подкрепленные духовным осмыслением, тоже ведут к мыслям о сведении счетов с жизнью. Многие воспринимают смерть в романтическом ключе и вообще мало себе представляют о ценности жизни и необратимости смерти. Мысли о том, что жизнь мучительна, скучна и неприятна, посещают практически всех нас. У тех, кто панически боится смерти, эти мысли быстро отбрасываются сознанием. Те же, кто в силу различных причин воспринимают смерть спокойнее, вполне могут прийти к заключению, что хорошо бы было, если бы эта неприятная и мучительная тягомотина наконец пришла к концу. Конечно, люди, стремящиеся к вершине успеха, баловни судьбы, увлеченные жизнью, вовсе не хотели бы ее внезапного прекращения. Хотя и они порой внезапно приходят к ощущению внутренней пустоты, особенно по достижению заветной цели. Дальнейшая жизнь для них более не имеет смысла. До того, как я стал священником, я думал, что суицидальные мысли встречаются весьма редко. Во всяком случае, сам я никогда всерьез не рассматривал такой опции для самого себя. А мы все склонны переносить свой опыт на других, что вовсе не всегда правомочно. Начав принимать исповеди, я обнаружил, что чуть ли не у половины людей такие намерения и даже попытки имели место. Причем мотивации оказались самые разные. Из рациональных причин конфликта с жизнью можно выделить те, которые легко понять и объяснить. Например, человек не верит в Бога, не считает, что самоубийство приведет его душу к вечным мукам, жизнь зашла в тупик и так далее. Немало и тех, кто хотели бы своим самоубийством привлечь к себе внимание и даже досадить своим друзьям и близким. Немало намерений такого рода возникает несерьезно. Люди даже берутся инсценировать попытку к самоубийству, что иногда заканчивается неожиданно для них и весьма плачевно. Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. По другим данным, эта цифра приближается к 4 миллионам. Это страшные цифры. Но еще страшнее, что в большинстве случаев самоубийства маскируются под другие причины смерти – аварии и несчастные случаи, и тем самым серьезно занижают и без того ужасающую статистику. Если грубо принять самоубийство за доказательство краха жизненного пути, то мы увидим, как кумиры мира сего, претендующие на роль водителей душ человеческих, массово кончают жизнь самоубийством. Самоубийство – смертный грех. Церковь Христова от начала решительно восстала против самоубийства, как против смертного греха. Западный учитель церкви, блаженный Августин, сказал: «Убивающий себя убивает человека». То есть самоубийца приравнивается к убийцам. Но в нашей, восточной церкви самоубийство осуждалось еще строже. Согласно 14-му правилу Александрийского патриарха Тимофея, самоубийца лишался отпевания и церковного погребения. Православная церковь установила строгое наказание даже за попытку самоубийства. За это налагалась 12-летняя епитимия. Церковь строга к самоубийцам из любви к людям. Ибо церковь хранит в своей резнице реальный опыт, что самоубийца не наследует царство бессмертной жизни и вечной молодости. Своей строгостью хочет церковь предостеречь людей от вечной погибели. В Священном Писании упоминаются два человека, отнявшие у себя жизнь. Первый – Ахитофел, предатель царя Давида. Второй – Иуда, предатель Господа Иисуса Христа. Не хотелось бы, чтобы по ту сторону могилы оказаться нам в их обществе. «Претерпевший же до конца спасется», – сказал Господь. Множество разных испытаний пропускает он людям, но цель одна – горечью исцелить человеческие души от греха и тем приготовить их к вечному спасению. Как бы трудно ни было, помни две вещи. Первое, что сам Отец твой Небесный определяет меру страдания. Второе, что Он знает твою меру. Когда бы ни пришла к тебе мысль о самоубийстве, гони ее, ибо это шепот сатаны. Однако в истории есть немало примеров великих и знаменитых людей, ушедших из жизни по собственной воле. Вот далеко не полный список. Анаксагор, Антисфен, Эмпедокл, Антипатр, Ганнибал, Марк Брут, Гай Кассий, Марк Антоний, Клеопатра, Сенека, Петроний Арбитр, Нерон, Атон, Иуда Искариот, Винсент Ван Гог, Александр Радищев, Александр Фадеев, Джек Лондон, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Лилия Брик, Марина Цветаева, Александр Башлачев, Курт Кобейн, Эрнест Хемингуэй, Стефан Цвейг с супругой, Вирджиния Вульф, Луи Буссинар, Акутагава Рюноски, Юкио Мисима, Ясунари Кавабата, Артур Кестлер, Алексей Константинович Толстой, Афанасий Фет, Зигмунд Фрейд, Ипполит Муравьев-Апостол, Анастасий Кузьмин, Иван Сухинов, Людвиг Больцман, Рудольф и Мария Вечера, Савва Морозов, Надежда Аллилуева, Яков Джугашвили, Адольф Гитлер и Ева Браун, Генрих Гиммлер, Герман Геринг, Йозеф Геббельс, Цзян Цин, Артюр Адамов, Фрэнсис Уильям Лодердейл Адамс, Юбер Акин, Уриэль Акоста, Мануэль Акунье, Макс Альцберг, Жан Амери, Димитрия Ангел, Хосе Мария Аргедас, Арисима Такео, Леонид Львович Аронзон, Витольд Францевич Ахрамович, Юстас Баджел, Конрад Байер, Андре Байон, Барбара, Барбарус, Иоганнес, Маргарет Ферлес Барбер, Вильям Винсент Барре, Макс Батурин, Александр Николаевич Башлачев, Томас Бедоус, Уильям Бекфорд, Альфред Людвигович Бэм, Виктория Бенедиктсон, Вальтер Беньямин, Лора Бергер, Джон Берримен, Роберт Бертон, Константин Библ, Александр Бирни, Рекс Эллингвуд Бич, Карин Бойе, Иван Андреевич, Петрюс Боррель, Жан-Луи Бори, Тадеуш Боровский, Павел Петрович Боцу, Димитр Иванов Бояджиев, Менно Браак, Джон Браун, Луиза Каролина Брахман, Ричард Бротиган, Генри Джозеф Стил Брэдфилд, Герман Бургер, Луи Буссинар, Йенс Бьорнибу, Йозеф Вайнхебер, Эрнст Вайс, Ван Гоуэй, Ван Ренселлер Дэй, Александр Ватт, Жак Ваше, Евгения Семеновна Вебер-Хирьякова, Симона Вейль, Отто Вейнингер, Адриан Венема, Доминик Веннер, Рене Вивьен, Густав Йоханнес Вит, Нет Визини, Юхан Вийдинг, Анатолий Корнельевич Виноградов, Пьетро де Лавинье, Станислав Виткевич, Габриэль Виткоп, Альфред Вольфенштейн, Илария Воронка, Рафал Воячек, Илья Янкелевич Габай, Вальтер Газенклевер, Эржебет Голгоце, Анхель Ганивет, Ромен Гари, Всеволод Михайлович Гаршин, Александр Ксавер Гвердер, Роберт Ирвин Говард, Дмитрий Николаевич Голубков, Адам Линдси Гордон, Андре Горц, Виктор Викторович Гофман, Богумил Грабал, Ельмар Гульберг, Стиг Даггерман и многие-многие другие. Дьявол ведет человека по проверенному пути. Тщеславие, гордыня, злоба, уныние, отчаяние, Самоубийство. Какое омрачение души нужно прийти, чтобы из-за малой скорби перейти в вечную, ужаснейшую муку? Как бы ни было здесь тяжело, хотя бы мы жили на земле тысячи лет в тяжких страданиях, все же им будет конец. А в аду нет конца мукам. Игумен Никон. Наше отношение к жизни, ощущение счастья, удовлетворенности зависят от того состояния души, в котором мы пребываем в тот момент, когда задаемся подобными вопросами. Если душа наша спокойна, находится в состоянии уравновешенной невозмутимости, свободна от страстей и суеты, то и ответ будет положительным, даже если объективно наше положение в реальном мире не очень соответствует розовому взгляду на жизнь. И напротив, как бы ни были мы успешны и богаты, если состояние нашей души мятежное, беспокойное, то далеко нам до истинного счастья и удовлетворенности своей жизнью. Получается, что главное не внешние достижения, а внутреннее состояние. Недаром святые отцы рекомендуют угомониться. Ведь только успокоившись и перестав переиначивать мир, можно заняться вполне успокоением собственной души. Душа же обретает покой через молитву и пост, милосердие и незлобливость, чувство предстояния перед Богом. Чтение святых отцов, писание и прочие дела благочестия позволяют ощутить временность всего бытия и умерить наши неизбывные конфликты с жизнью. Святой Иоанн Златоуст писал: «Подлинно, нынешняя жизнь есть сон, и случающееся в жизни этой ничем не отличается от сонных грез». Поэтому и стоит относиться к жизни не более чем ко сну, в том смысле, что невзгоды, снящиеся нам, скоро пройдут без следа. Храните прежде всего покой в недрах видимого сего бытия. Повеситься при церкви, чтобы испортить им репутацию. В паломнический центр при церкви приехала женщина 50 лет. Демонстративно не соблюдала посты. Утверждала, что Бог у нее в душе. Почитала себя самой честной, умной и принципиальной. Из ее истории оказалось, что уже много лет она нигде не работала. Проживала то, что осталось от ее развода. Под конец полностью проигралась на бирже. Заявила, что решила покончить с собой, с тем и была приглашена пожить при церкви. Нередко напивалась, однажды даже явилась пьяная в церковь и в таком состоянии, кривляясь, читала молитвы. Потом ей стало плохо, и она ушла. Однажды прервала священника во время молитвы перед трапезой со словами: «Да иди ты со своим Христом». Пользуясь всеми благами, обвиняла священника, что его интересуют только деньги. Несмотря на то, что у нее еще оставались некоторые средства, сначала предложила небольшую сумму в качестве пожертвования в момент, когда община очень нуждалась. Но потом попрекала и утверждала, что проживает не бесплатно, а за деньги. Хотя, конечно, потраты на ее содержание нельзя было и сопоставить с тем, что она внесла. Постоянно угрожала повеситься в доме при церкви, чтобы испортить им репутацию. Открыто презирала всех проживающих при церкви, особенно священника и матушку. Наконец съехала, отобрав со скандалом небольшую квартирку у дочери. Святой Иоанн Златоуст напоминает нам, что «те, которые богатеют во сне, с наступлением дня удостоверяются, что напрасно льстили себе богатством. В настоящей же жизни часто удостоверение приходит и прежде наступления дня, и прежде, чем мы переселимся отсюда, эти грезы уже рассеиваются. Итак, отрясем, наконец, этот лукавый сон. Не дадим смутным снам нашей жизни владеть нашей вечной душой. Сие заповедую вам, да любите друг друга». У нас нет права на нелюбовь, мы должны учиться любить и возрастать в этом умении. По нашей падшей природе мы очень мало способны на любовь. Человек легко осуждает другого человека, завидует ему, преследует его, ненавидит, смеется над ним, не дает ему спокойно жить. Все это получается у нас очень естественно и беспроблемно. А вот проявления любви одного человека к другому встречаются крайне редко. и мы не осознаем того, что мы должны возрастать в этой любви. Возрастать в любви – это значит, что сегодня мы должны терпеть больше, чем мы терпели вчера. Что сегодня мы должны осуждать меньше, чем осуждали вчера. По этим критериям мы поймем, что возрастаем в любви к ближнему своему. Однако, мы должны помнить, что состояние любви неестественно для мира сего, где человек человеку волк, где каждый сам за себя, где настоящие чувства прикрыты огромным слоем лицемерия. С виду все ласково и прекрасно, а в действительности мир полон ненависти и неприязни. Знайте, что когда мы следуем за Христом, окружающий мир начинает нас ненавидеть, отторгать, отталкивать. Христос говорил, что если бы мы были от мира сего, мир бы нас любил. А поскольку и он, и мы не от мира сего, то нам суждено всюду наталкиваться на сопротивление, на ненависть, на гонение. К этому мы совершенно не готовы и забываем об этом. Мы считаем, что в современном западном, спокойном и сытом мире мы сможем каким-либо образом избежать стези, по которой шли первые христиане, по которой шел сам Иисус Христос. Мы думаем, что сейчас совсем иные времена и все другое, что мы сможем прожить удобную, красивую, беспроблемную и бесконфликтную жизнь. Будем себе тихо ходить в церковь, иногда ставить свечки, иногда молиться и причащаться. А все остальное у нас будет от мира сего, красивое, блестящее. Одним словом, каждый из нас втайне надеется повенчать мир сей с миром Божьим. Но это невозможно. Тот, кто пытается это сделать, лучше бы вовсе не ступал на путь веры и не следовал бы за Христом. Потому что рано или поздно человек почувствует, что перед ним стоит выбор – либо предать Христа и поклониться ценностям современного мира, либо последовать за Христом и быть гонимым, отторгнутым, истерзанным, обиженным и, может быть, даже убитым. Это кажется нам таким маловероятным в нашем удобном, ласковом и, казалось бы, ничем не угрожающем мире. Однако эти законы установлены не нами. Это сопротивление дьявола Богу всегда существует, как бы ни были замечательны и красочны условия нашей жизни, и к этому мы совершенно не готовы. Когда христианин начинает возносить свои молитвы, просить Пресвятую Богородицу вразумить и спасти его, он ведь прежде всего имеет в виду спасение в жизни вечной. Конечно, в наших молитвах есть прошение и о наших мирских надобностях. Путешествующим – спутешествуй, также молимся о пленных, о больных и недужных. Главная же цель христианского пути – это спасение души. А спасение души невозможно без того, чтобы не взять крест свой и не следовать за Христом. И на этом пути мы должны ожидать сопротивления и искушения. К нам будут приходить все более тяжелые люди, они будут предъявлять нам все более нелепые и злые обвинения. Нас будут гнать и несправедливо злословить о нас. Нас не будут принимать, а нашу любовь будут клеймить как неискреннюю и лицемерную. Все эти скорби нам предстоят, но обычно мы совершенно к ним не готовы, и поэтому всегда падаем духом при первом проявлении сопротивления мира сего нашему желанию последовать за Богом. Давайте не будем забывать об этом. Давайте всегда видеть перед собой образ Христа и учеников Его. Давайте всегда помнить, что блага мира сего несопоставимы со спасением нашей души. Мы не сможем примирить маммон со служением Господу. Мы не сможем переписать Евангелие так, как нам хотелось бы и как нам было бы удобно. Наконец, мы не сможем переделать мир под свои рамки и стандарты, как было бы нам хорошо. Потому что существуют более глубокие духовные законы. Эти законы призваны вести нас к тому, чтобы душа наша, как брошенная в почву семя, возрастала и прорывалась сквозь комья грехов в бесконечную высь Царствия Небесного. И если мы попытаемся исказить эти законы, то никогда не сможем достичь Царствия Небесного. Потому что это две непримиримые стихии – святость и грех, Бог и дьявол, жизнь и смерть. Мы не можем найти компромисс. мы не можем существовать посередине этих важнейших духовных законов и мира сего. Мы никогда не сможем их примирить. Надо это осознать и понять, что, выбирая путь Христов, мы не сможем жить красивой, удобной, замечательной мирской жизнью. Будут у нас на пути искушения, испытания. Будут взбалмошные, раздраженные, злобные люди. Будут оскорбления, побиения и всяческие другие невзгоды. Если мы осознанно придем к этому, то нам будет легче. Потому что когда мы считаем иначе, то очень часто наша хрупкая и слабая вера страдает при первых же признаках сопротивления мира сего нам. Мы должны помнить, что Евангелие существует не где-то там, параллельно с нашей жизнью, только по воскресеньям и только на церковные праздники. Евангелие активно действует в нашей жизни. Слова молитв наших – это не пустые колокольчики, которые звенят просто для красоты или по традиции. Они имеют именно то значение, которое имеют. И когда мы просим смирения, Господь посылает нам такие события, которые заставляют смиряться. Если мы просим вразумления, Он создает такие условия жизни, которые вразумляют нас. Если мы просим научить нас молиться, Он ставит нас в такие условия, в которых мы не можем не молиться, ибо никаких других средств исправить ситуацию у нас просто нет. Надо понимать со всей серьезностью, когда мы переступаем границы нашего земного и духовного мира, шутки заканчиваются. Вообще, духовные силы обладают особым чувством юмора, нечеловеческим. И когда мы действительно приходим в храм, молимся и считаем себя истинными христианами, мы должны со всей ответственностью понимать и трезво давать себе отчет в том, что это не шуточный путь. Это не какая-то воскресная традиция – приходить и петь в церкви. Это смертный путь тяжелого испытания. Но это единственный путь в жизнь вечную и Царствие Небесное. Аминь.